Экстра. Листья падают к корням. Казалось, сознание вышло за пределы пространства и времени, а тяжесть бренного тела ощущалась отдаленным воспоминанием. Сквозь пелену Юйлун слышал, как отчаянно зовет его старший брат. Юноша больше всего на свете желал отозваться, но не мог ни звука издать. Голос Вэйюи из тревожного и разбитого вдруг перешел на причудливо добрый. Мягкость в тембре его всегда звучала чужеродно, но были времена, когда Юйлун часто слышал благосклонность в голосе брата. Что-то словно переключилось. Ощущение вокруг изменилось. Мгновение назад Юйлун был готов поклясться, что свершилось нечто чудовищное, а сейчас будто все стало слишком умиротворенно, что вызывало множество вопросов. Совсем еще юный заботливый дракон уже и забыл, каково это — пребывать в умиротворении. И он поддался неведомой силе, что вела его. «Юйлун, ты опять за свое? По-твоему, у меня дел недостаточно, как вечно искать тебя по ночам?» Вэйюи звал младшего брата, но этот бессовестный ребенок молчал, как упертый тысячелетний камень. «Снова где-то спрятался», — недовольно подумал старший брат. Как бы Вэйюи не злился на незрелые выходки брата, в глубине души он понимал, отчего юноша так ведет себя. Он бы и сам желал вот так просто сбежать от реального мира и спрятаться, чтобы никто его не нашел. Прошел год после смерти их отца и целых 6 лет с исчезновения матери. Юйлун тяжело пережил потерю родителей, а у Вэйюи не было и шанса тосковать. Вэйдая он ненавидел, а матушку давно отпустил. Ради Юйлуна и своего клана молодой глава Северного Ветра обязан как можно скорее набраться силы укрепить свое положение. Скорбь по родителях ему недоступна, как и многие человеческие слабости. Вэйюи никому не показывал уязвимые точки, хотя с ног до головы был ими усеян. Ребенок, у которого вместо доброго сердца взращивалась опустошенная дыра. И со временем, как и все дыры, она тоже наполнилась. Но только не чем-то хорошим и светлым, а самой настоящей скверной, вязкой трясиной переломанных чувств. На улице давно смеркалось. Свечение блеклого месяца не спадало сквозь кроны деревьев на протоптанную лесную дорожку. Если в клане Юйлуна не оказалось, то последним местом, где он мог спрятаться, была старая конюшня, что ограничивала западную сторону леса. Юйлун, как и старший брат, любил лошадей. Он находил в них покой. Бежал к ним от кошмаров. Животные не говорят, но своей тишиной поддерживают в разы сильнее, чем люди. Их молчание говорит больше, чем громкое слово людское. Даже запах свежего сена способен привести бешеное биение сердца к безмятежному ритму. Вэйюи отворил деревянную створку и зашел внутрь. Первым во тьме припозднившегося гостя встретило тихое фырчание гнедой лошади. Вэйюи сразу узнал, какому именно жеребцу принадлежат брюзгливые звуки, и не мог оставить их без внимания. «Вечно недовольное животное. Я не за тобой пришел, не волнуйся». Сняв со стены потухшую свечу, Вэйюи вновь зажег огонек, применяя незатейливую технику. Теплый свет пламени отразился в раскосых черных глазах жеребца, что, заложив острые уши, недовольно осматривал Вэйюи и осуждающе крысился. Жеребец вытянул шею и попытался схватить косичку Вэйюи. В последний момент намеченная жертва гнева рыжей бестии увернулась и в ответ на дерзкую выходку щелкнула по бесстыжему носу. «Даже не думай, тебя мало кормят шерстяной кусок мяса. Уж слишком ты пристрастился к попыткам пожевать мои волосы», проворчал глава Северного Ветра и прошел вглубь конюшни к самому последнему стойлу. В нем стоял роскошный вороной жеребец, Черная шерсть лоснилась от бликов пламени, словно золотистые искорки играли на ночном небе. Это животное встретило Вэйюэ более достойно. Оно не обратило на него никакого внимания. Любимый жеребец Вэйюэ, когда-то тот сам его выбрал в хозяева. Но их союз скорее называется дружбой и основан на взаимоуважении. Несколько лет назад жеребец вольно гулял по местным полям и в редкие дни мог встретить играющих около воды мальчиков. Вдвоем мальчишки приходили порезвиться к реке и остудиться в жаркие дни. Конь с интересом поглядывал на них, но всегда держался в стороне. Дети ему казались слишком шумными. В один из таких дней из кустов на мальчишек выбрел обозлившийся хищник. Красный молодой волк почуял легкую добычу и возжелал напасть на беззащитное мясо. Но волк не мог догадаться, что пересек границы территории, где пасся дикий табун лошадей. Их вожак, заметив опасность, тут же вмешался. Дикое ржание и мощный удар передними копытами прямо перед пастью красного волка сполна показал ему, кто властитель этих земель. Волк отступил, поджав хвост, а дети отделались легким испугом. Точнее, один из детей испугался, ведь второй мальчик с чернильными волосами, собранными в небрежный пучок, уже успел схватить речные камни и бросить вслед хищнику, сожалея только об одном, что не он прогнал волка. С тех самых пор Вэйюэ привлекла мощная фигура дикого жеребца. Сильный и волевой, с горячей кровью, несломленный. Хотел бы он вырасти и стать таким же достойным защитником. Ведь сейчас он ничтожный слабак, который даже за матушку перед отцом заступиться не может. Мальчик еще несколько лет приходил к реке ради встречи с животным, что стал для него неким символом свободы. Вэйюэ восхищался им, и жеребец со временем его принял, а после и погладить позволил. «Вот ты всегда знаешь, как мне угодить. Рыжему бы стоило поучиться манерам», — подметил Вэйюэ и ненадолго затих. Глава северного ветра облокотился на дверцу стойла и заглянул внутрь, освещая мерцающим пламенем пол. «Так и знал, что он у тебя». Юйлун развалился на рассыпанном свежем сене в самом углу и мирно спал, тихо посапывая, а сложенные ручки подпирали розоватую щеку. Вэйюэ наблюдал за несносным ребенком какое-то время, а после зашел и сел подле него. Лицо Юйлуна то хмурилось, то расслаблялось, а зрачки под веками нервно бегали, возможно, ему снился не очень хороший сон, но будить Вэйюэ брата не собирался. Юноша должен учиться справляться с проблемами самостоятельно. И пусть пока проблема Юйлуна — лишь плохой сон. Но надолго ли это? Вэйюэ хотел бы, чтобы так оно и осталось. Но понимал, Юйлуну тоже придется повзрослеть раньше времени. Они не те дети, которым доступна роскошь беззаботного детства. В волосах младшего брата запуталось сено. И пока Вэйюэ заботливо все это безобразие доставало из черных прядей, юноша проснулся от легких прикосновений. Юйлун в полусне перехватил руку брата и, сильно сжимая, притянул ближе к себе. Жест вышел слишком отчаянным. Он будто схватился за последний подаренный судьбой шанс на спасение. Только в старшем брате Юйлун видел безмятежную гавань. Он чувствовал, что пока Вэйюэ с ним рядом, их мир никогда не познает бедствия всепоглощающего шторма. Младший брат открыл глаза. В расширенных, остекленевших зрачках затаился страх. Он смотрел в Вэйюэ в глаза с одной ему понятной надеждой и руку не отпускал. От того, что юноша дернулся и резко приподнялся, на его встревоженное лицо небрежно упали непослушные пряди. Вэйюэ убрал и их, в конце потрепав ребенка по макушке. Глава северного ветра искал брата с одной мыслью — отругать за нарушение режима и за то, что тот опять сбежал, словом не обмолвившись. Ко всему прочему, помимо братских отношений, что тесно связывали их, Вэйюэ стал наставником Юйлуна. И тот обязан был его слушаться, но напоминать об этом он не стал. «Если хочешь, я велю постелить в твоей комнате сено», раз уж моему младшему брату так нравится спать на нем. Прислонившись к стенке стойла, отстраненно бросил Вэйюй и перевел взгляд на черного жеребца, перебирая в свободной руке соломинку. «Брат, прости, мне не спалось, и я решил навестить друга, а потом случайно уснул». Юйлун покрылся румянцем стыда. Он и вправду очень переживал, что подставляет старшего брата, ведь у него и без того много забот. А Юйлун лишь заставляет своим поведением лишний раз беспокоиться. Но причина, по которой ему каждый раз приходилось нарушать данное брату слово, крылась вовсе не в проблемном характере. Сердце заботливого дракона слишком уязвимо для внешнего мира, а резкие слова соучеников каждый раз сильнее ранили и выбивали из спокойного состояния. Юйлун достойно держался при мелких задирах, но каждый раз ему требовалось возвращаться к лошади, чтобы немного посидеть в тишине и привести мысли в порядок. Он не мог позволить по таким пустякам дергать Вэйюя, а его вороной жеребец оказался хорошим слушателем. Они успели подружиться. Ложь брата не осталась незамеченной главой Северного ветра, но Вэйюй сделал вид, что поверил. Он все видел, знал, что Юйлуна задирают, и всегда был готов прийти на выручку в случае реальной опасности. Но вмешиваться в детские конфликты, пока они не переходили границ, Вэйюй не станет. Брат лишь помогал Юйлуну с совершенствованием и формированием золотого ядра, делал его сильнее, укреплял тело и дух, чтобы Юйлун мог сам постоять за себя. Вэйюй мог бы разогнать воронье. Ему достаточно только появиться на горизонте, и детей уже сковывал первобытный страх. Но разве это поможет? Воронье налетит вновь, как опасность минует. И пока тот, кого они безжалостно клюют, самостоятельно не даст достойный ответ, они будут продолжать каркать и тюкать в самые слабые места. И Вэйюй знал, что его заступничество быстро станет дополнительным поводом задирать Юйлуна. «Раз уж мы здесь, вставай и иди седлать лошадей. Прогуляемся верхом». Вэйюй выдернул руку, пока брата настигло полное удивление. И он расслабил детскую, но уверенную хватку. Юйлун никак не мог ожидать, что Вэйюй в самом деле предложит ночную прогулку верхом. Они так редко ездили в седле, и в основном лишь во время тренировок. Но Юйлун ценил каждый миг этих веселых времяпрепровождений. В седле рядом с братом Юйлун почувствовал себя по-настоящему счастливым. Юноша спохватился быстрее, чем окончательно пробудился от сна, и все его движения выглядели до невозможности нелепыми, пока он суетливо носился туда-сюда. Вэйюй подметил, что стоит больше работать над координацией тела, и обругал брата за несобранность. Пока Юйлун готовил лошадей, Вэйюй покинул конюшню и ожидал брата на улице. Внимание главы привлекла кучка светлячков, летающих над мягкой травой, в то время как листья на деревьях трепетали от ветра, что-то нашептывая на своем языке. Вэйюй затушил свечу, и вокруг из источников света осталось легкое свечение от месяца и зеленый свет от причудливых насекомых. Но стоило Юйлуну выйти на улицу, для Вэйюи зажегся еще один огонек, самый важный и яркий. Огонек, который он всегда защищал от порыва ветра, в который был готов подкинуть все ветки на свете, лишь бы пламя его никогда не потухло. Младший брат вел под узцы двух жеребцов — Гнедова и Воронова. Бешеное сердце юноши, что недавно чуть не сломало ребра в приступе взволнованной спешки, уже слегка успокоилось. Сияющей улыбкой Юйлун приблизился к Вэйюе, протягивая кожаный повод, удерживающий Воронова жеребца. «Нет, сегодня ты оседлаешь его, а я поеду на рыжем». Вэйюй проигнорировал протянутый повод и сам потянулся за гнедым жеребцом. Рыжий оказался совершенно не рад столь прискорбной участи. Они с Вэйюей друг друга недолюбливали с самого первого дня знакомства. По всей видимости, животное не оценило, что ему запрещено тянуть свои губищи к заплетенным косичкам на голове Вэйюи и никак не могло смириться с несправедливым запретом. Юйлун обомлел, не веря своим ушам до последнего. Сколько раз он умолял старшего брата разрешить ему проехаться на вороном жеребце. Но каждый раз, кроме отказа, ничего не получал. Вэйюи никогда не объяснял, почему не разрешал Юйлуну сесть верхом именно на эту лошадь. И Юйлун вскоре перестал допытываться. «Но, брат, разве этому ученику позволено...» Вэйюи перебил Юйлуна, бросив последнюю фразу перед тем, как одним выверенным движением запрыгнуть в седло. «Ты, наконец, перестал просить и докучать мне. Порой стоит отпустить, чтобы что-то получить». Пришпорив жеребца, он с места поднялся в галоп и помчался куда-то вдаль. «Догоняй! Если проиграешь, больше никогда не сядешь на него верхом!» Юйлун хотел бы спросить, что значили слова брата, ведь он ничего не понял. Но добиться от Вэйюи объяснений — непосильная задача. Приходилось всегда разбираться самостоятельно. Пока брат не умчался совсем далеко, Юйлун взобрался в седло, и как только он в нем оказался, вороной жеребец ринулся вперед. Эту лошадь не надо было пришпоривать. Он всегда готов скакать хоть днями и ночами напролет, ведь дух его свободен. Вороной жеребец жил в полете. Казалось, когда придет время, он так и умрет где-нибудь далеко в полях, обгоняя попутный ветер. Юйлун быстро нагнал Вэйюи. То ли от того, что брат поддавался, то ли бешеное желание вороного жеребца скакать сыграло юноше на руку. Они еще долго куда-то неслись, ничего не замечая. Вэйюи в какой-то момент самозабвенно рассмеялся. И Юйлун вместе с ним. Искренний смех Вэйюи раздался в неосязаемом пространстве и затих так же быстро, как возник. Юйлун все еще видел перед собой тьму, но воспоминание оказалось столь живым и ярким, что он будто вновь оказался в седле рядом с братом и почувствовал прохладный попутный ветер. Юйлун попытался позвать его, хоть что-нибудь крикнуть, чтобы старший брат в последний раз оглянулся и посмотрел на него, но видел лишь его удаляющуюся спину и свою собственную. Тому совсем еще юному Юйлуну так повезло. Он навсегда будет жить в этом фрагменте воспоминания. На задворках сознания всплывало еще множество счастливых моментов. Моментов, которые Юйлун ценил больше собственной жизни. Но что-то душило его и куда-то тянуло. Юноша сопротивлялся как мог, прикладывая всевозможные усилия, чтобы зацепиться хоть за одно воспоминание и задержаться в нем на лишние пару мгновений. Но все его попытки смотрелись смешно перед поглощающим и засасывающим бытием. Пелена воспоминаний утекала слишком быстро. Если бы он только мог вцепиться мертвой хваткой в эти счастливые дни, где они с братом все еще вместе, где они есть друг у друга. Но воспоминания, словно мелкие песчинки, сбежали сквозь щели между длинных пальцев и обрушились в бездну. Последние слова старшего брата, что Юйлун услышал перед тем, как подчиниться и, не сожалея отдаться силе, непреклонно утягивающей его в известном лишь мирозданию направлении, были: «Юйлун, спи спокойно».